Он сразу узнал сына Джованни Санти, теперь уже известного художника, которому герцог Гвидобальдо посылал в Перуджу приглашение выполнить кое-какие заказы. Кастильоне сказал просто: «Вы здесь?» «Герцогу о вас, видимо, никто еще не докладывал, мессер Санти». «Я слышал, что герцог не принимает никого в этот час, но не мог выдержать, так мне хотелось заглянуть сюда». «Понимаю», — отозвался Кастильоне. И Рафаэль подумал, что с этого бледного, задумчивого лица хорошо бы писать «Трубадура». «Да, это провансальский трубадур». И опять тот же мягкий голос. «А я пользуюсь каждой минутой, чтобы побыть здесь и побеседовать с хранителями мудрости, великими умами прошлого. И не столь древними. Я читаю Петрарку и Боккаччо». Рафаэль указал на лежащее возле гусиное перо. «И делаете выписки?» «Нет», — отвечал Кастильоне. «Пробую писать сам. У меня многое задумано. Но когда и что сделаю, еще не знаю. А сделать хочу много. Вот начал свои эпилоги, и буду писать их медленно, чтобы отделать, вычеканить так, как куют хорошую сталь для меча. Это тоже должен быть меч. Меч сатиры. А пока что читаю наших славных поэтов. Вот посмотрите, что я наметил прочесть сегодня вечером в обществе у герцогини. Два сонета Петрарки». Он прочел. «Душа, что деешь, мыслишь? Будет с нами покой и мир, иль вечный жить борьбою? Что ждет темно, сужу сама с собою, взор дивный скорбен нашими бедами». Прочтите дальше сами, мессер Санти. А вот и Боккаччо. «Сокрылась доблесть, честь угасла, стала Италии всеобщую женой. Кастильских мус не слышно ни одной. О них не мыслят, их не чтут немало». «Разве вы не чувствуете, сеньор, как это сейчас звучит согласно с биением наших сердец? Стала Италия всеобщую женой. Давно ли здесь хозяйничал Брави, разбойник с большой дороги, Цезарь Борджиа?» Голос его дрожал от волнения. Ни он, ни Рафаэль в разговоре не услышали шороха женского платья и не видели, как из-за незаметно откинутого занавеса показалась стройная женщина в пышной одежде тусклых голубоватых тонов. На светлой парче живописно лежали блестящие золотые локоны. Никаких лишних украшений, кроме тонкой ферраньеры с крупной жемчужиной на лбу. Тихим, воркующим голосом она продекламировала конец сонета. «Плачь же со мною, жребий наш таков. В быту новейшем творчество порочно, при благосклонной нынешней фортуне». «Здравствуйте, сеньоры. Надеюсь, я не помешала вашей беседе. Я люблю этот сонет и помню его наизусть». Герцогиня Елизавета Гонзаго, та, которую Рафаэль видел мальчиком меж занавесками паланкина во время свадебного торжества, это ученица знаменитого преподавателя, гуманиста Виторино да Фельтро и вдохновительница Кастильоне. Она часто проводит время в этой комнате, где только стук застежек переплетов нарушает тишину.